Глава шестая. «Может быть, не принимают?» — сказал Левин, входя в сени дома графини Боль. «Принимают, пожалуйте», — сказал швейцар, решительно снимая с него шубу. «Какая досада», — думал Левин, со вздохом снимая одну перчатку и расправляя шляпу. «Ну зачем я иду? Ну что мне с ними говорить?» Проходя через первую гостиную, Левин встретил в дверях графиню Боль с озабоченным и строгим лицом, что-то приказывавшую слуге. Увидав Левина, она улыбнулась и попросила его в следующую маленькую гостиную, из которой слышались голоса. В этой гостиной сидели на креслах две дочери графини и знакомый Левину московский полковник. Левин подошел к ним, поздоровался и сел подле дивана, держа шляпу на колени. «Как здоровье вашей жены? Вы были в концерте? Мы не могли. Мама должна была быть на панихиде». «Да, я слышал. Какая скоропостижная смерть», — сказал Левин. Пришла графиня, села на диван и спросила тоже про жену и про концерт. Левин ответил и повторил вопрос про скоропостижность смерти Апраксиной. «Она всегда, впрочем, была слабого здоровья. Вы были вчера в опере?» «Да, я был». «Очень хороша была Лукка». «Да, очень хороша», — сказал он, и начал, так как ему совершенно было все равно, что о нем подумают, повторять то, что сотни раз слышал об особенности таланта певицы. Графиня Боль притворялась, что слушала. Потом, когда он достаточно поговорил и замолчал, полковник, молчавший до сих пор, начал говорить. Полковник сговорил тоже про оперу и про освещение, наконец сказав про предполагаемую «Фольжурне», «Безумный день у Тюрина», полковник засмеялся, зашумел, встал и ушел. Левин тоже встал, но по лицу графини он заметил, что ему еще не пора уходить. «Еще минута две надо». Он сел. Но так как он все думал о том, как это глупо, то и не находил предмета разговора и молчал. «Вы не едете на публичные заседания?» «Говорят, очень интересно», — начала графиня. «Нет, я обещал моей бельсёр, свояченице, заехать за ней», — сказал Левин. Наступило молчание. Мать с дочерью еще раз переглянулись. «Ну, кажется, теперь пора», — подумал Левин и встал. Дамы пожали ему руку и просили передать мельшёрс 1000 поклонов жене. Швейцар спросил его, подавая шубу, где изволите стоять, и тотчас же записал большую, хорошо переплетенную книжку. «Разумеется, мне все равно, но все-таки совестно и ужасно глупо», — подумал Левин, утешая себя тем, что все это делают, и поехал в публичное заседание комитета, где он должен был найти свояченицу, чтобы с ней вместе ехать домой. В публичном заседании комитета было много народу и почти все общество. Левин застал еще обзор, который, как все говорили, был очень интересен. Когда кончилось чтение обзора, общество сошлось, и Левин встретил и Свияжского, звавшего его нынче вечером непременно в общество сельского хозяйства, где будет читаться знаменитый доклад, и Степана Аркадьевича, который только что приехал с бегов, и еще много других знакомых, и Левин еще поговорил и послушал разные суждения о заседании, о новой пьесе и о процессе. Но, вероятно, вследствие усталости внимания, который он начал испытывать, говоря о процессе, он ошибся, и ошибка эта потом несколько раз с досадой вспоминалась ему. Говоря о предстоящем наказании иностранцу, судившемуся в России, и о том, как было бы неправильно наказать его высылкой за границу, Левин повторил то, что он слышал вчера в разговоре от одного знакомого. «Я думаю, что выслать его за границу «Все равно, что наказать щуку, пустив ее в воду», — сказал Левин. Уже потом он вспомнил, что это как будто выдаваемая им за свою мысль, услышанная им от знакомого, была из басни Крылова, и что знакомый повторял эту мысль из фельетона газеты. Заехав со свояченицей домой и застав Китти веселую и благополучную, Левин поехал в клуб.